Запись 21. Итак, она звалась Шарлоттой. Дорогой дневник, я все узнала. Шарлотта оказалась весьма предприимчивой женщиной, которая все свое состояние сколотила на отношениях с мужчинами. Вчера мы с ней решили повторить наши винные посиделки. Она снова накрыла стол в беседке, и там, под засохшими ягодами винограда, вкратце поведала мне свою историю. Родилась Шарлотта в Ливерпуле. Ее семья владела небольшой пекарней, денег от которой вполне хватало на жизнь. Родители искренне хотели, чтобы дочь пошла по их стопам и продолжила семейный бизнес. Но Шарлотта от такой перспективы готова была залезть в печь вместо булок и сгореть там дотла. Она проработала с родителями ровно один день, а вечером вытащила из кассы всю выручку и уехала в Лондон, где устроилась певицей в джаз-бар. «Пела я вообще-то не очень, но была очень симпатичная. На меня приходили скорее смотреть, чем слушать, а я и рада была. Каждый день наряжалась, как рождественская елка». Она смеялась, когда вспоминала свое джазовое прошлое. «И где же ты брала наряды?» Я закусила вино сыром, в котором моя новая подруга разбиралась так же хорошо, как и в алкоголе. Девушка нашего пианиста работала костюмершей в театре, и она периодически что-то приносила. Иногда я перешивала старые вещи. На Новый год сшила платье из скатерти и старых штор. В общем, выкручивалась как могла. Рассказывала она и рисовала брови Гектору, который смиренно терпел эту пытку макияжем. «А вот я никогда не умела одеваться. У меня вкус к вещам начисто отсутствует», — призналась я. «О, милая, это заметно. Я уже видеть не могу эти футболки и шорты. Ты выглядишь как маляр, который каждое утро идет красить заборы». Она дорисовала брови и длинными пальцами чистила грифель от собачьей шерсти. «И сколько же ты пела?» В этот вечер я планировала говорить о ней, а не о себе. «Недолго. Однажды в бар зашел Чарли и влюбился в меня. Он был таким молодым и глупым, но в то же время богатым. Я за 3 секунды обаяла его, понимаешь?» — спросила она, застегивая косметичку. «Не совсем». Во времена моей молодости девушки были невероятно скромными, терпеливо ждали, когда к ним кто-то посватается. Если этого не случалось до 24, то потом тебе уже точно ничего хорошего не светило. В лучшем случае вдовец или старик. Она снова налила нам вина. «А ты была не такая?» «Конечно». Я подошла и спросила: «Я тебе нравлюсь? Если да, то позови меня на свидание, да побыстрее, а то тебя опередит кто-нибудь другой». Представляешь, он чуть стакан с виски не уронил. Она засмеялась своим хриплым голосом. «Да ты произвела сексуальную революцию в Лондоне». «Еще какую! Чарли в тот же вечер пригласил меня на свидание, а уже через месяц сделал предложение. Правда, его отец выбора не одобрил, и...» Она мечтательно уставилась куда-то сквозь крышу беседки. «И что?» Мне не терпелось узнать продолжение. «И предложил мне денег за то, чтобы я отказалась от Чарли и разорвала помолвку». Она принялась поправлять прическу. Это, как я заметила, Шарлотта делала, когда нервничала. «Но ты отказалась?» Она посмотрела на меня, вздохнула, выпила вина и продолжила рассказ. «Нет, я взяла деньги, но попросила в 2 раза больше. Потом еще через месяц я написала отцу Чарли, что беременна и готова прервать беременность, если он снова поможет мне деньгами». Она смотрела на меня и ждала реакции. «И ты сделала аборт?» Я точно помнила, что во времена молодости Шарлотты это была очень болезненная и опасная процедура. «Да нет же, милая, я обманула его отца. Я наврала, я не была беременна. Просто понадобились еще деньги, понимаешь?» Она достала из-под стола 5-литровую бутыль с водой, налила полный стакан и выпила. «Вот это да! Но ты же сказала, что и первая сумма была приличной. Ты что, все быстро истратила?» Шарлотта налила и мне воды и пододвинула стакан. «Хочешь никогда не болеть от похмелья? На каждый выпитый стакан вина выпивай столько же воды. А если хочешь не опьянеть, после каждого бокала вина выпивай 2 стакана воды. Золотое правило!» Она жестом показала, чтобы я выпила. «А деньги я потратила частично на квартиру, которую сняла в самом центре, ну а большая часть ушла на маленькое кафе, представляешь?» Я пила воду, не отводя от нее взгляда. «Кафе? Вот это поворот!» Я поставила стакан на стол, и она тут же налила новый. «Да, девушки в мое время не открывали кафе, а я открыла. Там подавали самый вкусный кофе, сэндвичи и салаты, ну и, конечно, из-под полы я разливала виски и подавала его в красивых фарфоровых чашках. Лицензия на алкоголь стоила очень дорого». «И твое кафе приносило прибыль?» Я смотрела на нее и думала, что, наверное, ее жизнь можно экранизировать. «Я придумала такую штуку. Стала говорить своим одиноким подружкам, что у меня в кафе бывают самые завидные женихи. А всем неженатым мужчинам рассказывала, что у меня собираются самые симпатичные подружки. Представляешь?» Она почти всегда добавляла этот вопрос в конце какого-нибудь спича. «И что, сработало?» «Еще как! Ко мне стали приходить для того, чтобы познакомиться. Начиная с 2 часов дня, ни одного свободного стола». Она провела рукой так, словно мы сидели с ней в ее кафе. «Получается, ты была свахой?» Я еле вспомнила это слово на английском. «Да, именно так, и горжусь этим. Знакомиться тогда было совершенно негде, а тут я со своим кафе. Там, за чашкой чая...» Она повесила в воздухе кавычки пальцами. «Зародилась не одна семья». «А как же Чарли?» — вспомнила я. «Чарли я подарила свою невинность. А это, между прочим, дорогой подарок. Тем более в то время». Она откашлялась и налила вина. «Вы с ним больше не виделись?» Мне было грустно, что эта история заканчивалась. «Как же не виделись? Я потом еще много лет была его любовницей». Она заулыбалась. «Чего?» Такого я точно не ожидала. «Он очень удачно женился на дочери угольного магната и сделал карьеру и в бизнесе, и в политике. Мы снова встретились несколько лет спустя, и он приударил за мной. Никакой обиды у него не было. Я согласилась стать его любовницей при условии, что он не уйдет из семьи и не станет требовать от меня выйти за него». Она отпила вина, а следом выпила воды. «Потому что ты его не любила?» «Я с недавних пор не очень хорошо относилась к женщинам, которые спали с несвободными мужчинами, но в данном случае Шарлотта поступала как будто порядочно». «Нет. Просто он был у меня не один такой, понимаешь? Я в то время хотела быть как мужчины. Спать с кем хочу, жить как хочу. А общество пыталось заставить меня сидеть клушей в дамском салоне. Я решила, что лучше умру». Тут моя собеседница встала и сказала, что ее технология потребления вина имеет один минус. Часто приходится бегать в туалет. Она извинилась и ушла в дом. Я осталась в беседке с Гектором, брови которого были ярче и более изогнутыми, чем обычно. Шарлотта определенно мне нравилась, а я нравилась ей. Никакой разницы в возрасте я не ощущала. Она жила так же энергично, как 40 или 50 лет назад, совершенно не хотела мириться с реальным возрастом и делала все, чтобы оставаться молодой и подвижной. 3 раза в неделю в саду, обтянутая в трико и боди, она занималась йогой и гнулась так, как я в 5 лет не смогла бы. Ежедневно она наносила на лицо маски, пила масло черного тмина и считала его панацеей от всего, даже иногда за завтраком заставляла и меня выпить ложечку. Также заботилась Шарлотта и о своем умственном здоровье. Я узнала, что для того, чтобы не стать маразматичкой, она учила итальянский и турецкий. Слушала аудиокниги так громко, что иногда я слышала их, сидя у себя. А еще она отгадывала кроссворды, которые, видимо, закупала пачками в Лондоне. Кроме всего, Шарлотта не хотела уходить с брачного рынка и исправно ходила на свидания. В Телеграме она состояла в чате, где все пенсионеры Фетхия и близлежащих городов списывались на самые разнообразные темы, в том числе искали тех, с кем можно сходить на свидание. Чат назывался «Вечно молодые». Иногда Шарлотта показывала мне старичков, которые звали ее на ужин, но каждый раз она сокрушалась, что просто пить чай и говорить о жизни ей неинтересно. Она все еще была актуальной для непристойностей. Это ее цитата. Другими словами, Шарлотта искала себе кого-то помоложе, кто этим местом не только писает 15 раз за ночь. Главное правило моей жизни было таким. Каждый последующий мужчина должен быть богаче предыдущего. Она вернулась из дома, одетая в длинное вязаное пальто. Была осень, и после заката становилось холодно. «Ты говорила, что не работала ни дня в своей жизни, а сама открыла кафе?» — вспомнила я ее слова про то, что работа для глупых и некрасивых. «Да разве это работа? Это было чистое удовольствие, понимаешь?» Она снова наливала нам вина. «А что стало с твоим кафе?» Я отпила вина, а следом воды. «Мой бизнес погубили проститутки. Они прознали про то, что в кафе у Шарлотты бывают состоятельные парни, и начали туда ходить толпами, понимаешь?» Она натянула рукава на кисти рук и зажала их подмышками. Я все еще сидела в футболке маляра. «И ты его закрыла?» «Нет же! Сначала я долго боролась с этими гулящими. Но когда стало понятно, что все уважающие себя девушки обходят мое кафе стороной, я решила его закрыть. И тут один делец, я думаю, что он попросту сутенер, предложил выкупить мое заведение, и я согласилась. Представляешь?» В ее интонации было столько удивления, будто она только что получила это предложение о продаже кафе. «Выгодная получилась сделка?» Я стала думать, что мне нужно или утепляться, или заканчивать беседу. «Еще как! Я смогла купить две квартиры. В одной поселилась, а другую стала сдавать». Она подняла бокал. «Давай-ка прикончим остатки и разойдемся. Мне там написывает в чате какой-то ухажер. Кажется, ему в районе 60. Есть шанс устроить веселенькое свидание». Мы чокнулись. Залпом выпили сначала остатки вина, а потом по стакану воды и разошлись по своим домам. Каждый вечер, как я уже говорила, становилось холодно. Теплой одежды у меня не было и денег на нее тоже, впрочем, как и на еду. Пока я питалась за счет Шарлотты, то, что ела она, ела и я. Завтраки у нас были каждый день разные и обильные. На обед мы ели салат и рыбу, фрукты из сада, орехи и пили кофе, а иногда уже и вино. Ужин всегда был очень скромным, как правило, куриный бульон и маленькая порция овощного салата. В целом я уже привыкла к этому режиму и продолжала худеть. У меня торчали кости таза, и мне это, честно сказать, нравилось. До этого я их у себя не наблюдала. Лицо мое тоже уменьшилось, отчего шея стала казаться длиннее. Но были и минусы. Грудь и задница исчезли окончательно. Гектор как-то незаметно перекочевал ко мне в дом, но Шарлотта даже не заметила этого. Пес ежедневно облизывал меня в 7 утра, сообщая о том, что пора вставать и общаться с ним. Вечерами мы вместе слушали джаз, и я ему подпевала. Особенно он любил, когда мы с Джули Лондон дуэтом исполняли «Fly Me to the Moon». Гектор вилял хвостом и скулил, порываясь стать третьим в этом певческом тандеме. От него было много шерсти. Каждый день я пылесосила и ковры, и мебель, и с первого же вечера начала его вычесывать массажной щеткой, которую нашла в ванной. Свои волосы я по-прежнему успешно укладывала руками. После истории с Айрин я дала себе слово не очаровываться людьми и по возможности проверять все, что они мне говорят. Поэтому, вернувшись в дом, стала искать в интернете информацию о Шарлотте. И каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что моя соседка оказалась весьма популярной персоной в Англии. Я нашла несколько статей, посвященных ей как самой активной феминистке своего времени. Шарлотта и правда была очень красивой. На одной черно-белой фотографии она позировала газетным фотографом в мужском костюме с сигаретой во рту. На другом, уже цветном изображении, она была в красном платье, которое обтягивало ее стройную фигуру. Я нажала на ссылку под картинкой и провалилась в статью, в подробностях излагающую ее жизнь. Автор сравнивал Шарлотту с Матой Хари. Говорила, что если вдруг англичанам понадобится шпионка, способная соблазнить кого угодно, то следует идти именно к ней. В статье перечислялись высокопоставленные покровители, с которыми, по мнению автора, мисс Эванс имела не только деловые отношения. Но самое большое удивление у меня вызвало то, что у Шарлотты была дочь. За эти пару дней мы говорили на самые разнообразные темы, но она ни разу не упомянула о том, что у нее есть ребенок. Моя соседка оказалась полна загадок. Радовало то, что, в отличие от Айрин, рассказ Шарлотты подтверждался фактами. Кстати, про Айрин. Сегодня мне звонил старший инспектор Айтекин и просил прийти к нему для беседы. Я запаниковала. Но он тут же поспешил меня успокоить, сказав, что это исключительно формальность, и он хотел бы просто кое-что уточнить. Я позвонила тете Зайнеп, та выслушала меня, а потом попросила дать ей пару минут. Спустя полчаса она перезвонила и сообщила, что мне ничего не грозит. Это действительно будет просто беседа. Меня не возьмут под стражу, но и из страны все еще не выпустят. Я поблагодарила Мину. И, как всегда, услышала в ответ: «Я с тобой 24/7. Звони в любое время, кроме выходных и позднего вечера». Я хотела возразить, что она сама себе противоречит, но не стала. И последнее. Я все еще не выполнила задание Павла Дмитрича и не сходила ни на одно свидание. Я решила, что моим проводником в мир мужчин должна стать Шарлотта. В конце концов, она в этом знала толк и имела колоссальный опыт. Этот вопрос я планировала обсудить с ней на следующий день после визита в жандармерию. Сомнений, что она мне поможет, у меня не было.